Глава 10. «Я все выясню и во всем разберусь», — повторил генерал в 50-й уже, наверное, раз. А терпеливый он, однако, человек. Тьфу, то есть демон. Я бы уже давно психанула и послала всех подальше. Но императора, увы, не пошлешь, а именно перед ним в первую очередь вынужден был отчитываться Девардис, потому как владыке демонов очень не понравилось произошедшее. Я с ужасом представляла, что было бы, если бы пострадал кто-то из свиты Его Величества. Хорошо, что все случилось ночью, а не днем, и не на пикнике. Пикник, разумеется, пришлось отменить. Всем было не до того. Да и бессонная ночь не способствовала развлечениям. На вопрос от главного повара, что делать с приготовленными заранее закусками, я ответила, чтобы их подавали к столу. Впрочем, аппетита ни у кого, включая меня, особо не было. «Зачем мне подкладывать свинью собственному зятю?» — визгливым тоном возопил граф, который тоже уже не впервые это повторял на разные лады. «Хорошо еще, что Элспид увели в ее комнату, а то залила бы тут все своими слезами. Толку от ее попыток оправдать отца все равно не было». «Амайя, дочь моя!» — протянул он ко мне руки. «Ну хоть ты-то должна быть на моей стороне!» «С чего бы мне на ней быть?» — пожала плечами я. «Теперь я замужем. Больше не принадлежу к семье Гринвилл и живу не среди людей. Значит, интересы демонов для меня должны быть на первом месте. Но я и правда не уверена, что граф отдал приказ слуге пойти к Драксам и все это устроить», — добавила я, обращаясь к императору, принцу, мужу и остальным, кто присутствовал на разбирательстве этого дела. Его планам заключить сделки с демонами подобное только помешало бы. И кто бы вообще стал так подставляться? Но в самом-то деле, глупо же отправлять собственного слугу на пакости демонам в их же владениях. «Наверняка граф Гринвилл не думал, что его прислужник там погибнет и этим выдаст себя и своего хозяина», — выкрикнул кто-то. «Тот мог бы успеть убежать от Драксов, вернуться в крыло для слуг и лечь спать. Что вы об этом думаете, Ойра Девардис?» Сощурив глаза, я посмотрела в ту сторону, откуда донеслись эти слова. Там, подбоченившись, стоял уже знакомый мне заговорщик, а с ним еще несколько демонов. Уж не одна ли это шайка? А ведь на вопрос, кому выгодно не только навредить генералу, но и подставить графа, у меня напрашивалось уже несколько вполне логичных ответов. Во-первых, это могла быть Элспид. Она рассердилась на папашу из-за того, что он не сжалился над ней и дал согласие на брак второй дочери с демоном. Да и на Девардиса могла обидеться, рассчитывая, что тот ее защитит и убережет от свадьбы с другим. А он вместо этого пошел ночевать в спальню законной жены. И слугу отца единокровная сестра Амайи прекрасно знала и умела найти к нему подход. Правда, рыдала она весьма достоверно. Но мало ли, может, просто хорошая притворщица. Но не только Элспид находилась у меня под подозрением. Ведь мотив имелся и у заговорщиков. И довольно очевидный. Кейран Девардис был предан его величеству, поддерживал заключение мирного договора с людьми и женился на полукровке. Наши сложные отношения и невыполнение генералом супружеского долга — это дело десятое. Главное — сам факт заключения брака. Таким образом, те, кто мыслил иначе, чем он, вполне могли напакостить ему, чтобы подпортить жизнь и замарать его репутацию перед императором, а заодно подставить человека, который уже не имел возможности оправдаться, и того, кому он служил. Был и третий вариант — виновник кто-то неизвестный. Может, один из придворных позавидовал Девардису, как все в той же Анжелике, про которую я уже вспоминала. Или решился таким образом помешать заключению сделок между Гринвиллом и демонами из каких-либо экономических или политических соображений. Вслух сказать про заговорщиков я, разумеется, не могла. Если бы настоящая Амайя еще не успела про них узнать к моменту моего попадания в ее тело, но она уже перешла на их сторону. Могла и бумагу какую-нибудь подписать или залог своей им верности и преданности оставить. И теперь это может стать доказательством против меня, если не инструментом шантажа. Да и к тому же они аристократы, не последние люди в империи. А Майя кто? Всего лишь полукровка, выросшая среди людей. Что будет стоить мое слово против их заявления, при том, что мне и доказать-то свою правоту нечем? Нет, про заговорщиков я молчала. Зато позволила себе осторожно высказать другие подозрения. Не про Элспид, а насчет завистников и противников сделок. И император, казалось, задумался, когда меня услышал. А вот окружающие его демоны покосились на меня очень нехорошо. Неужели я угадала? «Клянусь вам, что истинный виновник будет наказан», — проговорил Кейран. Генерал поклонился его величеству и вдруг покачнулся. Вспомнив о его ране, я закусила губу. Да, в человеческой форме крыльев не видно, но кто знает, что он на самом деле чувствует сейчас. Если не боль, то наверняка слабость. Пусть у демонов и усиленная регенерация, все же она не мгновенная. «Я не сомневаюсь в твоей решимости и верю этой клятве», — отозвался владыка демонов. «Но теперь тебе нужен отдых. И пусть слуги позаботятся. Или этим займется кто-то еще». «Я все сделаю», — выпалила я, когда тяжелый взгляд императора остановился на мне. «В конце концов, это моя обязанность, как супруги и неравнодушной женщины».